Гедар. В детстве и даже в юности Гедар любил воображать, каково это — быть королем. Мечты тогда казались очень приятными. Будь он королем, приструнил бы молодцов вроде Алана Клина. Будь он королем, велел бы пополнять и должным образом содержать библиотеки Кемниполя, а лучше все НТИ. Будь он королем, мог бы простым повелением уложить к себе в постель любую женщину, и чтобы ни одна не посмеялась, ни одна не отвергла, ни одна не дерзнула отпускать реплики насчет его брюшка. Любой юноша мог воображать себя королем без всякого риска. Подобные фантазии не сбываются. А потом они сбылись. Теперь он просыпался по утрам в окружении десятка слуг, уже ожидающих у постели. Начинался унизительный ритуал купания и одевания. Гедар понимал, что все задумывалось ради демонстрации незаурядности. Лорд-регент Антей не из тех, кто сам одевается, сам бреется, сам зашнуровывает башмаки. Гедар покорился тому, что его поднимают с ложа и совлекают с него ночные одежды, после чего следует тот ужасный миг, когда он стоит голым, и чужие руки натягивают на него белье. Мыться без помощи слуг стало невозможно, вернее, возможность оставалась. Но для этого пришлось бы отослать слуг. А отослать значило бы признать, что ему неприятно торчать перед ними голым. А если признать, что ему неприятно, то каждый прежний такой случай будет восприниматься теперь как постыдный. Отказываться нужно было в самый первый раз, но он тогда не знал, а сейчас слишком поздно. Прошлые случаи, которые он терпел, вынуждают к тому, чтобы терпеть и все будущее. А провести ночь с женщиной проще умереть. Без слуг не обойтись. Как минимум один все время будет находиться в пределах слышимости. И даже если бы Гедар нашел слова, чтобы заговорить о таком с дамой, сама мысль о присутствии при этом людей, опекающих регента, была невыносимой. Впрочем, после утренних мучений завтрак всегда подавали отменный, а оставшееся до полудня время Гедар проводил в личной библиотеке за чтением и переводом старинных книг. Или навещал Астера, и они вдвоем потешались над учителями принца. С течением времени он все меньше внимания обращал на толпу слуг, пока не стало казаться, что они заняты какими-то своими, не связанными с ним делами, и чувство выставленности на показ мало-помалу слабело. Кингшпиль предстал перед ним как место совершенно непостижимое. В прошлом, будучи простым придворным, Гедар видел лишь некоторые из огромных помещений. Однако после переселения сюда Кингшпиль для него уподобился гигантскому холму-термитнику из волшебных сказок южнецов. Стены выглядели сплошными только с виду. Большинство из них были прорезаны тайными коридорами и ходами для слуг. Узкая полутемная галерея, пересекающая подвал, вела в просторное и уединенное банное помещение, выложенное синей плиткой, где горячая вода изливалась сверху водопадом. От слуховых отверстий некуда было деться. Они зияли даже под скамьями и внутри арочных проходов, и у любого из них мог стоять подслушивающий. Здесь имела место конструкция вроде огромного кухонного подъемника, только поднимала она не кушанья в обеденную залу, а короля с его гостями в высшую точку шпиля, куда слишком долго идти по лестницам. Воздух везде был пропитан ароматами. Во всех оранжереях стояли музыканты, готовые играть по велению короля или, в случае Гедара, регента. Его не оставляло чувство, будто он живет внутри выдуманного кем-то образа, которому теперь вынужден соответствовать, а из-за этого было тревожно. Неуверенность оставляла его только в присутствии Басрахипа. «Почти без перемен, милорд-регент», — доложил лорд Доскеллен, пересекая уменьшенную копию театра военных действий. В зале, шириной больше дуэльной площадки, всю поверхность пола покрывала земля, голая и травянистая, имитирующая ландшафт Астрилхолда из западных территорий Антеи. Рабочий стол Гедера стоял у стены, где располагался макет Кемниполя. Скальный выступ, на котором возвышался город, изображала ступенька между столом и полом. Горы, отделяющие Астрилхолд от сухих пустошей, доходили Гедеру до колен. Северное побережье окаймлял голубой бисер, рассыпанный по полу до самых стен, то есть до края населенного мира. Канулдас Келлен переступил через поля Астрилхолда, через огромный узел армии, играющих в преграде мне путь на южных болотах, потом через реку Сайят и через армию, выстроенную дугой у Саревского моста. Со вчерашнего дня поменялось лишь расположение кораблей на голубом бисерном море, причем хоть сколько-нибудь заметную роль играли только четыре из них. «Доброе утро, милорд», — приветствовал вельможу Басрахиб. «Мэтр Басрахиб», — ответил Доскеллен, и оба предпочли не продолжать обмен любезностями. «От лорда Калиама нет вестей», — заметил Гедер. «И все же на юге могло что-нибудь произойти. Могло», — изрек Доскеллен, тоном, который ясно подразумевал непроизнесенную концовку. «Да не произошло». Гедер с удовольствием бы избавился от извиняющихся нот в собственном голосе. Но Канулдас Келлен, в числе прочего, носил титул протектора Нортпорта, дарованный ему королем Симеоном. Сколько Гедер себя помнил, вельможи вроде Доскеллена, Баниена, Иссандриана и Мааса числились величайшими светилами антейского двора. Теперь, когда Палеаку сделался лордом-регентом, Доскеллен соблюдал формальности, однако Гедер в его присутствии ощущал себя подчиненным. Тот факт, что Гедер отозвал Доскеллена с театра военных действий и сейчас вновь намеревался отправить его в дело, только усугублял неловкость. «Я тут подумал», — начал Гедер, вставая из-за стола и осторожно шагая так, чтобы не растоптать собственные войска у Серефа. «Можно построить второй мост. Я читал о Каорте Махби, третьем Регосе Борхии. При нем соорудили движущийся мост с опорой на лодке, так что армия выдвигала с берега мост через реку, переходила на другую сторону, а потом втаскивала за собой мост. Был и нету. Если сделать такой же, то можно подойти к реке вот здесь». Он коснулся земли вместе изгиба реки Саят. «Хороших дорог там нет, но даже по грунту оттуда до Калтфеля не больше трех дней пути». «Это мысль», — кивнул Доскеллен. «Однако по-прежнему остается вопрос с переброской нужного количества войска на дальний берег. Если бы Каалям занял обе стороны Серевского моста, войску было бы где собраться под защитой стен. А передвижной мост не слишком широк. Он не вместит много людей сразу, так что десяток вражеских лучников на переправе уничтожат всю армию мелкими залпами». «Калем говорит, что по болотам войско не может двигаться», — заметил Гедер, — «и он прав. Горные потоки с юга, текущая к северу река Саят и болото между ними — это и есть причина того, что Антея и Астрилхолд после времен Верховных Королей окончательно разделились». Гедер кашлянул. «Потому-то я и хочу отправить вас в Нордкост», — проговорил он. Доскеллен вскинул на него глаза, и Гедеру смутно показалось, будто во взгляде мелькнула радость. «Между горными хребтами здесь и здесь», — указал Гедер, — «пространство холмистое. Там добрая тысяча мелких застав и гарнизонов. Но если король Тракиан двинет войска к границе, то Астрилхолду придется отвести свои силы с юга и бросить их на защиту границы с Нордкостом, так?» Доскеллен прошагал до полей Элиса, обернулся и погладил подбородок. «Вполне возможно», — ответил он. Гедер посмотрел на Басрахипа, тот кивнул. Губы Гедера едва заметно дрогнули в улыбке, он облегченно вздохнул. «К «Королю Тракиану даже не нужно вторгаться», — продолжал он. «Достаточно лишь сделать вид, что он не прочь». «Вы с лордом-маршалом об этом говорили?» «А, нет. А что, надо?» Доскеллен пожал плечами. «Доусон не любит вмешивать другие королевства в дела Антеи. По-видимому, он считает, что задействовать союзников неблагородно. Впрочем, у меня есть друзья и знакомые в Нордкосте. Не все из них при дворе. Неизвестно, что там за обстановка сейчас. Я наведу справки». «Где Банниен?» «Лорд Банниен удерживает Анненфорд», — ответил Гедер. «Калям счел, что там есть риск нового мятежа. Его сыновья во второй большой армии». «Когда вы можете отправиться в путь?» «Когда вам будет угодно». «Значит, завтра», — решил Гедер. «Я известил лорда Скистинина. Он будет держать для вас наготове корабль, если Асенпорт не прорвет блокаду». Впрочем, лорд Скистинин уверяет, что не прорвет. «Сделаю все, что в моих силах», — ответил Доскеллен с легким подчеркнутым поклоном и, помедлив, спросил. «Не сочтите за навязчивость. Позволительно ли мне осведомиться о Южном фронте?» «Да, да. Я слыхал, что Алан Клин в войсках, собственно, на Южном фронте, в первых рядах». Гедер пожал плечами. «Мы надеемся выманить врага с его позиций. И я решил, что будет правильным дать Клину шанс вернуть доброе имя, хотя бы частично. Как вы считаете?» «Разумеется, милорд-регент», — снова поклонился Доскеллен. «Я понимаю». После того, как дверь за ним закрылась, Гедер повернулся к жрецу. «Ну что?» Басрахиб склонил голову на бок. «Что, мой принц?» «Он сказал правду?» «Да, он понимает», — спокойно ответил жрец. «Что именно он понимает?» «Он не сказал, мой принц». «Он одобряет?» «Он не сказал», — повторил Басрахиб и протянул сложенные чашей руки, словно предлагая Гедеру воздух между ними. «В живом голосе звучит лишь то, что звучит. Если тебе нужно знать, спроси его, тогда будем знать». Гедер сделал несколько шагов к макету Калтфеля и присел на корточки. «Все так близко. Можно раздавить ногой отряд Калиама». Гедера вдруг обуяло желание растоптать город, уничтожить непокорные стены и улицы и башни, раскрошить их в щебень. Ах, если бы сделать такое с реальным городом! До него вдруг донесся низкий звук. Басрахиб смеялся. «Что?» — бросил Гедер. «Лорд-принц, я регент», — раздраженно поправил Гедер. «Регент лучше принца». «Лорд-регент», — повторил Басрахиб. «Друг мой, у тебя странные подданные. Они хотят сделать нечто во внешнем мире, и поэтому запирают тебя здесь с игрушками». Жрец встал из-за стола, подошел к Серевскому мосту, сел перед ним и взял в руки фигурку воина, изображающую Даника. «Почему ты сражаешься, солдатик?» — спросил он, обращаясь к ней. «А? Что, надеешься выиграть? Что говорит твое сердце?» Жрец сделал вид, будто выслушивает ответ. А может, он и вправду выслушивал, а потом сделал вид, будто услышал. «Не говорит», — доложил он, глядя на Гедера смеющимися глазами. «Но я не могу туда отправиться, чтобы присутствовать, а увидеть как-то нужно. Вот и слежу здесь. Например, если надо определить, не слишком ли растянулись на юге пути доставки продовольствия, то я смотрю вот сюда и вижу. Нет, не видишь. Ничего настоящего здесь нет. Ты видишь всего лишь игрушку, стоящую поодаль от другой игрушки, и все. И думаешь, будто что-то начинаешь понимать. Смотри». Басрахиб передвинул вперед одну из армий. «Теперь твое продовольствие попадает туда быстрее, когда требуется. Да?» «Нет», — помотал головой Гедер. «Передвинуть фигурки не значит сделать то же наяву». «Именно», — подтвердил Басрахиб. «Фигурки пустые, символ без души. А приказы и донесения, которые тебе присылают, слова на бумаге тоже пустые. Как ты надеешься выиграть войну живых людей, если у тебя есть лишь бумага и игрушки?» «А ты знаешь способ получше?» — спросил Гедар с сарказмом, подразумевая, конечно же, «не знаешь». Однако часть его сознания хотела, жаждала, чтобы огромный жрец сказал «да». «Да», — ответил Басрахиб. «Погоди, тот мост, нет, не эта игрушка, а мост, о котором вы все говорите. Мост, который положит конец твоей войне. Можно я тебе его подарю? Примешь ли ты от меня такой дар?» «Не понимаю, о чем ты». Басрахиб поднялся на колени, затем встал в полный рост. Земля игрушечного поля битвы пристала к коленям, жрец стряхнул ее широкой ладонью. «Разреши послать туда троих моих жрецов и дай мне 20 дней, а потом приводи свои армии. Мы откроем путь и закончим твою войну. Позволь мне для тебя это сделать». «Да?» «Да», — ответил Гедар. «Если ты на такое способен, то да». Первый раз, единственный раз в прошлом, когда Гедару доверили власть, пришелся на Ванайи и оказался жестокой шуткой. Гедар и по сейчас не знал, в результате каких интриг одна из придворных группировок решила, что лучший способ избавиться от Ванаев — это отдать их под власть безмозглого неподготовленного Гедара Палеако. Ныне же, когда он получил целое королевство, ему досталась также верность и поддержка всех и каждого. Политические интриги никуда не исчезли. Однако великие умы теперь находились во власти Гедара, а его целью была победа королевства над врагами. Желать его поражения могли только предатели. Это все меняло. Даже те, кто раньше над ним глумился и считал его посмешищем, теперь боялись и предоставляли помощь, когда он этого требовал. В тот вечер он сидел на перу у сэра Госпея Алентота. Еще совсем недавно Алентот, если и не числился его врагом, то уж точно не принадлежал к друзьям. А теперь все его домашние склонялись перед Гедаром в раболепных поклонах. Басрахиб сидел рядом. Пиршественное зало наполнялось гостями Алентота. Леди Астарот с мужниным кинжалом, подвешенным к поясу, знак того, что муж сейчас сражается за корону. Джорей Калиам с молодой женой. Сэр Эмунд Сириньян, граф Витфорд. И запоздавший гость, последним подошедший к главному столу на возвышении, виконт Ривенхальм. Лерер Палеако, отец Гедара. Гедар, подойдя, вывел его из теней на видное место. Отец прищуренными глазами оглядел толпу. «Сдается мне, за главным столом я никогда и не сиживал», — сказал он. «Высоковато нынче летаю, мой мальчик. Подозреваю, что если твой сын регент, то ты попадаешь в самый высокий круг», — ответил Гедар с нервным смешком. Отец лишь хлопнул его по плечу и кивнул, не произнеся больше ни слова. Пиршественный стол изобиловал яствами. Запеченная в меду свинина с луком, жаркое из зимнего фазана, жаворонковые язычки и ежевика. Все это на золотых и серебряных блюдах. Ведун, приглашенный для увеселения, выкликал имена духов и ангелов, пока его глаза не загорелись призрачным светом и ладони не сделались яркими, как свечи. Удовольствие Гедара омрачал неподвижный взгляд отца, сидящего над почти нетронутой едой. После представления, когда простертого в изнеможении ведуна слуги унесли прочь под радостный смех публики, Гедар склонился к отцу. «Тебя что-то беспокоит?» «Нет», — ответил Лерар. «Нет, мой мальчик, все хорошо». Гедар и без Бастрахипа понимал, что это неправда. «Давай прогуляемся», — предложил он. Вдвоем, не считая, разумеется, регенской стражи и личных слуг, которые маячили поодаль, Гедар с отцом по длинной мощеной дорожке вышли во двор Алентота. Кареты и паланкины ждали хозяев в сгущающихся сумерках. Пока Гедар присутствует на перу, все знатные гости останутся здесь же. Даже если он задержится до рассвета, никто не двинется с места. Мысль показалась Гедару настолько странной и смешной, что он даже захотел опробовать ее на практике. Единственно ради удовольствия посмотреть на важных аристократов с их дамами, пытающихся не уснуть и изображающих наслаждение от непосильно затянувшегося праздника. Отец опустился на первую попавшуюся скамью. Гедар сел рядом. «Столько всего случилось за короткое время, да?» — покачал головой Лерер. «Мой сын, лорд-регент, кто бы мог подумать? Такая честь! Такая... Жаль, что матушка до этого не дожила. Ах да, уж она нашла бы что сказать, тут никаких сомнений. Горячая голова была твоя матушка, огонь, а не женщина». Запел сверчок, первый этой весной. На Гедара вдруг накатило уныние, с ним и обида. Стараешься, прилагаешь усилия, возвышаешься почти до королевского статуса, до высочайшего в стране положения, доступного человеку не королевской крови. Спасаешь Астара, избавляешь от опасности Кемниполь, побеждаешь всех. А отец при этом сидит отчужденный и разочарованный. «Что случилось?» — спросил Гедар резче, чем хотелось бы. «Ничего. Ничего, просто война ведь кругом, сам знаешь. Все эти битвы в прошлом году, все волнения. А теперь война и... не знаю. Я ведь не создан для придворной жизни. Аристократы меня не замечали, а теперь вдруг все делают вид, будто их заботит мое мнение». Гедар хохотнул. «Узнаваемо. Тебе когда-нибудь хочется, чтобы все вернулось?» — спросил Лерер. «Просто стало как раньше. Жили бы с тобой в Ривенхальме». Гедар, сжав руки, подался вперед. «Иногда хочется, но ведь это невозможно. Если бы я не дошел до Ванаев, а потом не вернулся в нужное время... Головорезы Мааса и Сандриана захватили бы столицу. Астер бы погиб. Мы все равно не жили бы по-прежнему». Гедар пожал плечами. «Исторические процессы не пересилишь». «Наверное, ты прав. И все же при мысли о будущем мне страшно. К чему все идет?» «Война вряд ли затянется», — ответил Гедар. «А когда она пройдет...» Кончится и нынешний хаос.